и купить новые очки. «Даже если у тебя большие диоптрии», — говорила она, — «это не значит, что ты обязан ходить с донышками бутылок на глазах. Сейчас уже не те времена. В аптеке можно купить очень красивые очки в металлической оправе с тонкими стеклами. Да и постричься тебе не мешает. Опустился совсем». «Да не надо мне этого ничего», — отмахивался от нее Реувен, как от надоедливой мухи. «Денег жалко». Он взял пульт, переключился на канал ТВ-5 и стал смотреть новости. Афер вернулся с видеокамерой, сел напротив отца на диван и, вставляя новую кассету, спросил: «Ну что, как там у вас дела? Как Бенни, Йонатан? У них все нормально?» «Да», — сказал Реувен, — «у них все в порядке». «У вас там скоро выборы, верно?» «Да», — ответил Реувен, — «через месяц». Он не знал, стоит ли рассказывать сыну об увольнении. Кроме Хая, он пока еще про это никому не говорил, да и ей все правды тоже не сказал. Представил дело так, будто его просто уговаривают уйти на пенсию раньше срока и ждут сейчас, какое он примет решение. «Представляешь, Афер, — сказал он, — с тех пор, как я начал работать в Гистадруте, там сменилось уже 7 председателей. Я начинал еще при Аароне Беккере. Потом пришли Бен Аарон, Мешель, Кейсар, Аберфельд, Рамон, Перец. А я все работаю и работаю». «Прямо последний из магикан», — засмеялся Афер. «Да уж», — улыбнулся Рювен, — «и в самом деле последний». И вдруг неожиданно для самого себя, с трудом сдерживая дрожь в голосе, сказал: «Знаешь, они уговаривают меня досрочно выйти на пенсию». «На пенсию?» — Афер посмотрел на него удивленно. «Что же они будут без тебя делать?» «Ничего», — махнул рукой Реувен, — «обойдутся как-нибудь, незаменимых нет». «Ну а ты? Сам-то ты теперь чем будешь заниматься?» Реувен опустил голову и стал разглядывать ромбики на ковре. «Я сказал, что готов работать на общественных началах или на полставки. Правда, не знаю еще, что они там в конце концов решили». Афер достал сигарету из лежавшей на столе пачки и закурил. «Ты должен немедленно бросить курить», — выпалил Реувен неожиданно. Афер снова посмотрел на него удивленно. «Знаю. Несколько раз даже пробовал. Но поверь, это не так-то просто». «Твоя мать тоже курила, как паровоз», — сказал Реувен. «И я ей никогда ни слова не говорил. По вечерам, когда я уходила на совещание, она обычно сидела на кухне и курила. Может быть, если бы я уговорил ее бросить?» «Папа, перестань», — перебил его Офер. «Ты ведь знаешь, что ты в этом не виноват». Реувен замолчал. Прямо над телевизором висела киноафиша, на которой была изображена колючая проволока, а на ее фоне было написано название фильма и имена его создателей: продюсера, оператора и так далее. Было там и имя режиссера — Афер Шафир. Наверное, это тот самый фильм, который победил на фестивале в Германии. «Про детей, выживших во время Холокоста», — подумал Реувен и вдруг ни к селу, ни к городу сказал: «Твоя мать благородная женщина». Афер посмотрел на него испуганно. «Ты имеешь в виду, была?» «Что?» — переспросил Реувен. «А, ну да, конечно. А помнишь, как мы ходили с тобой к маяку на Стеллу Марис, и я рассказывал тебе о путешествиях Одиссея?» «Конечно, помню», — ответил Афер, заглядывая в видоискатель кинокамеры. «Я всегда знал, что ты вернешься», — сказал Реувен. «А я разве куда-нибудь уезжал?» — удивился Афер. «Пойми», — сказал Реувен, — «у меня тогда просто не было денег. Даже за бензин для машины было нечем заплатить. Большая часть моей зарплаты шла на возврат суды за дом, а остальное я отдавал твоей матери и Хае». Афер посмотрел на него своими зелеными, пронзительными, как у матери, глазами и сказал: «Если бы ты позвал меня к себе, я бы к тебе и на автобусе приехал». «Я самого себя с трудом содержал», — пробормотал Реувен. «Что я мог дать тебе?» Потом немного помолчал и, заставив себя улыбнуться, сказал: —